Павел Сергеевич, а у вас своих детишек не было? Он потемнел лицом, прервал на полуслове рассказ о буденовцах и белых, которые с разинутыми ртами слушали ребятишки, скупо вымолвил: «Нет», и замолчал. Маленький Веня бесцеремонно воскликнул: «Дядя Паша, ну а дальше? Ты же не дорассказал, догнал буденный атамана Чугая, срубил ему голову или нет?» «Я потом, мальчики», — извинился гость. Мрачная тень пробежала по его лицу, отцветы горя ожили в расширившихся глазах, и уже ничто не могло эти отцветы погасить. «Не было у меня ни сына, ни дочери», — выговорил он наконец. «А ведь должен же был кто-то быть. В 20-м, на Врангелевском фронте, у сестры медицинской Елены Вяткиной, мог бы родиться мой ребенок. Мой, понимаете? Это была единственная женщина в моей судьбе, такая близкая и понятная. Жизнь подпольщика, вы же знаете, какой она была напряженной и суровой. Совсем не обязательно ее испытать, чтобы судить об этом, да и о том, как было трудно иметь подпольщику семью. Или не заводили, а я не мог». «Почему, Павлик?» — тихо спросил Александр Сергеевич. «Боялся любить и быть любимым. Горе не хотел принести близкому человеку. И не совладал с собой все-таки. Медсестра Лена была такой, что за один волосок с ее светлой головы я готов был весь земной шар пешком обойти. И сам же, можно сказать, ее погубил. Если бы не пошел к ней в ту ночь в лазарет на свидание, возможно, она сейчас сидела бы здесь, рядом с нами, вот на этом самом стуле, на котором восседает грешатка». Павел замолчал. Большой острый кадык дернулся от того, что он удерживал рыдание. Александр Сергеевич и Надежда Яковлевна сделали вид, будто ничего не замечают. Но, пересилив себя, Павел, не поднимая головы, продолжал: «Кому ж я об этом расскажу, как не вам? Вы, Надежда Яковлевна, не подумайте, что боль причинили мне своим вопросом. Если я начал говорить, то уже не остановлюсь и обязательно закончу, как бы мне тяжко не было. Характер у меня такой, и никуда уже от него не уйдешь. Лена у меня была лучше не сыщешь. Глаза большие, голубые, как звездочки. Мне даже и впрямь казалось, что в темноте они искрятся. Но это от сильной влюбленности, разумеется. Коса светлая, ниже пояса. На край света за Леной бы сейчас пошел, если бы воскресла и позвала. Она уже той порой беременна от меня была. Сколько ночей мы о будущем проговорили. Когда не было боев, я почти каждую ночь к ней в лазарет хаживал. И сила, которая к ней меня толкала, называлась силой любви, самой, что ни на есть, торжествующей. Врангелевские посты, очевидно, все приметили и в плен меня захватить порешили. Еще бы! И во сне ведь не придумаешь лучшего языка, чем комиссар полка. Словом, когда в сопровождении своего верного ординарца Феди Клюева направился я на очередное свидание, напали они на санитарную палатку, стоявшую на отшибе. Лена первой же вражеской пулей была убита на повал. А на меня врангелевский офицер с маузером кинулся. Хотел колодкой по голове стукнуть, да промахнулся. А тут наши подоспели и всех врангелевцев порубали. Один офицер в темноту ужаком уполз. так и не смогли его обнаружить в потемках. Папаху кинул, а сам от нее, чтобы нас со следа сбить, в другую сторону подался».